Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын. Имя нам «Легион». Том 3. Глава 1. Пробуждение напомнило мне времена далекой юности, когда за окном минус 30, а ты лежишь под мягким теплым одеялом и просишь еще 5 минуточек. А уж если отменили занятия в школе из-за холода или эпидемии, так жизнь вообще удалась. Мое тело плавало в обволакивающей невесомости, ничего не болело, исчез пробирающий до костей холод. Мне очень, просто очень не хотелось открывать глаза. Но пришлось. Корабельный ИИ оказался той еще настырной сволочью, даже не дал мне еще 5 минуточек. «Легионер Цезарь, просьба незамедлительно прибыть в кабину пилота». «Легионер Цезарь, просьба незамедлительно прибыть в кабину пилота». «У меня же нет лицензии», — пробормотал я, буквально разлепив себе веки. «Сколько времени прошло?» «Вы спали 8 дней и 17 часов. Мы успешно достигли территории Федерации. Вас ожидает срочный входящий вызов в кабине пилота». «Получается, я проспал весь полет?» «А неплохо. Мне понравилось. Снились яркие, красочные сны. Будто я угодил в другой мир, стал наследником угасающего рода и собирал себе гарем ушастых красоток. И почему-то у них была зеленая кожа». «Почему его нельзя перевести прямо ко мне в голову? Раньше же ничего не мешало», — проворчал, переворачиваясь на бок. Несмотря на долгое лежание без движения, тело отлично слушалось. Спасибо медицинской капсуле. «Связь по секретной линии. Вашего ответа ожидает чрезвычайный оператор». Пришлось вставать. Не заставлять же его ждать. И при чем здесь оператор? Они же помогают агентам. Немного задержался у автоповара и заказал себе витаминный коктейль. Голода и жажды не ощущалось, но я не забыл, как сильно хотелось пить в том скафандре. И оболочке не помешает поддержка. Сделав глоток безвкусной жидкости, на автомате осмотрелся. Кают-компания без людей казалась пустой и неуютной. Захотелось быстрее покинуть ее. Что я и сделал, пройдя в отдельный коридор с единственной дверью. Раньше она нам не открывалась. Все управление кораблем осуществлял ИИ. Ничего так, минималистично. Удобное анатомическое кресло, регулируемое под представителей разных рас. Большой экран в центре и несколько поменьше сверху, снизу и по сторонам. Управление через рычаги и нейроинтерфейс. На случай уничтожения датчиков можно было по старинке убрать экраны вручную и ориентироваться с помощью бронированных стекол в кабине. К счастью, всего этого не требовалось. Сейчас я пассажир. С удобством устроился в кресле, сразу изменившем форму под мою спину, и вновь вернулся к приятной невесомости. Сбоку выдвинулся подстаканник, заиграла приятная музыка. Хорошо быть пилотом в «Легионе». Обычно у Балтамора в комплекте шли дикие перегрузки, страшная жара и постоянные переломы. Почему-то я ожидал увидеть на вспыхнувшем экране жирную свинью, но там появилась черепаха. Сразу вспомнил продавца артефактов для Земли на космическом рынке. Эта особь на вид была еще старше. Похоже, я здесь надолго. «Легионер Цезарь, я оператор. Система Легиона назначила меня оценить успешность вашей миссии», — заявила она совершенно нормальным, незамедленным тоном и, заметив мое удивление, приподняла нарост над глазом. «Как вы себя чувствуете? Вы способны на диалог?» «Да, все в порядке. Просто до этого я разговаривал с вашим сородичем, и эта фраза заняла бы у него минут 15». «А, огвинянец. Нас часто путают, хотя мы совершенно не похожи». «Я тортулианка», — улыбнулась она. «Ничего страшного, я тоже не разбираюсь в обезьянах. Признаюсь, это мой первый разговор с шимпанзе. А это правда, что вы живете на деревьях и ездите на медведях? Недавно в новостях показывали, что урсианцы готовят групповой иск за угнетение их предков на других планетах. Обещают кровавую... Вы хотели что-то спросить о миссии?» — перебил ее, пока не заболела голова от женской болтовни. «Такие женщины самые опасные. Сначала полностью парализуют тебя потоком информации и потом берут тепленьким. Нужно как можно скорее перевести разговор в деловое русло, пока еще не поздно. Кажется, я недооценил степень повреждения своего тела. «Ой, точно!» Она чуть отодвинулась от камеры и нацепила очки в огромной роговой оправе красного цвета. «Вообще не понимаю, как они держались на голове без ушей?» «Получив доклады от ранее вернувшихся легионеров, система присвоила вашей миссии высшую важность. Скажите, что вам удалось найти?» «Лабораторный журнал Ирайдис Мольтеры, формулы ее изобретения, записи об экспериментах, личный дневник. Все данные находятся в оригинальном защищенном кейсе, плюс я скопировал их на свой костюм». Я слегка расслабился. Теперь мы говорили на профессиональном языке, и можно не ожидать странных вопросов. «Отлично, отлично. А теперь скажите, вступали ли вы в связь с легионерами противоположного пола?» — ошарашила меня черепаха. Я на мгновение раскрыл рот, быстро взяв себя в руки. «Какое это имеет отношение к миссии? Я думал, для легиона важно выполнение задания». «Вы абсолютно правы. Пока это не вредит делу, вы можете делать что душе угодно», — радостно согласилась инопланетянка. «Однако на вас и легионера с прозвищем Валькирия поступила официальная жалоба от участника вашей миссии. Он утверждает, что из-за проявленного ею фаворитизма миссия с самого начала была обречена на провал и потребовал лишить вас наградных денег». «Кто это был?» Мне стоило больших усилий сохранить спокойное выражение лица, и так слишком переволновался. Впрочем, она же раньше не разговаривала с людьми. Откуда ей знать, как у нас выглядит ярость? «Жалоба анонимная. Поскольку вашей миссии присвоена высшая важность, мы обязаны провести расследование. Вам есть что сказать в свое оправдание?» «Мне не за что оправдываться. На мгновение во мне поднялась такая злость. Захотелось придушить гребаного жалобщика голыми руками. Но я быстро успокоился, в который раз вспомнив мудрость: злой солдат — мертвый солдат. Миссия выполнена успешно. Мы получили ценные сведения. Валькирия была выбрана командиром отряда в соответствии с правилами, как и я. У вас есть какие-то претензии к конкретным решениям?» «Нет, что вы, никаких претензий. Мы обязаны выслушать все версии произошедших событий, включая мнение корабельного ИИ. Он, кстати, очень лестно отзывается о вас. Не знаете почему?» «Наверное, благодарность за ремонт», — пожал я плечами. «Никому не хочется умирать». «Понимаю вас. Я прожила больше 1000 лет, и все равно каждый день для меня наполнен яркими красками». Улыбающаяся беззубая черепаха смотрелась странно и в то же время мило. «Благодарю за беседу, легионер Цезарь. Вы можете вернуться в свое родное тело. Корабль доставит вашу оболочку, костюм и добытую информацию на одну из центральных баз легиона. Вам запрещено выполнять новые миссии до окончания расследования. Также сообщаю, что попытка повредить или уничтожить данные или корабль приведет к большому штрафу». «Тогда я лучше отключусь прямо здесь», — буркнул и закрыл глаза. В груди возникла непонятно откуда взявшаяся сильная обида. Понятно, они действуют по давно заложенному и отработанному алгоритму, но мы с Вэл там жилы выворачивали, покуда остальные легионеры вели себя как на пикнике, а на нас еще жалобу подали. «Спокойнее, Цезарь. В мире полно идиотов, нельзя тратить на них время. Лучший способ борьбы с ними — не позволять им влиять на себя и быть успешным. Ну, или я могу купить корабль и наведаться на их родные планеты. Вряд ли они такие же крутые в своих родных оболочках». Чуть улыбнувшись, развернувшись в воображении приятной картине, я отбросил мелочные мысли и отдал команду покинуть тело. Через мгновение я открыл глаза в номере отеля. Мне открылся прекрасный вид. Алое солнце плавно скрывалось за горизонтом, освещая Амур багровыми лучами. Фонари озаряли свежий снег теплым желтым светом. С каждой секундой загорался свет во все большем количестве окон. Красота! Жаль, у меня совершенно не было времени ею любоваться. Сбросив с ног металлические обручи и преодолевая сопротивление затекших мышц, я бросился в туалет. Казалось, переполненный мочевой пузырь вот-вот взорвется. Чудом избежав позорной аварии, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Как же хорошо! Лучше секса. И сейчас станет еще лучше. Поставил наполняться предусмотренную в номере джакузи, быстро сходил за телефоном и бутылкой пива из холодильника и копченым сыром, положил все на столик на колесиках и забрался в горячую ванну. Голова разместилась в специальной нише, сразу появились бурлящие пузыри. Чем-то напоминала невесомость, но все же воспринималась по-другому. Прикольно. «Легионер Цезарь, вам поступил вызов от вашего агента. Перенести вас в персональное пространство?» Отклонил, не раздумывая. Меньше всего мне сейчас хотелось видеть свина. К тому же вряд ли он скажет мне что-то нужное. Лучше потрачу внезапно свалившееся свободное время на отдых. Миссия вышла гораздо тяжелее, чем я думал, и мозг требовал срочной разгрузки. Наслаждаясь горячей ванной, неторопливо читал накопившиеся новости. В реальном мире прошло всего 10 дней. Сейчас у нас вечер 23 декабря. Может, свин поэтому хотел встретиться? Напомнить о своей премии? Завтра с ним поговорю. Сейчас никакого космоса. В целом не произошло ничего интересного. Россия готовилась к Новому году, все процессы постепенно затихали, те бандиты больше не объявлялись, мой мусороперерабатывающий завод спокойно принимал машины и перерабатывал привезенные материалы. Склады почти забились. Нужно будет вызвать корабль и заодно заказать расширение. У Витька все спокойно. Узнав, что я вернулся, он поворчал, что не сказал ему номер рейса, чтобы встретил, и тут же собрался мотать в Китай. У них с отцом там намечалась какая-то серьезная сделка. В мировой политике тоже все как обычно. Обстрелы, катаклизмы, взаимные обвинения. Ну, войны вообще дело долгое, их быстро не выигрывают. Главное, и нас не трогают. Валькирия, наверное, отсыпалась, ее контакт окрасился серым. Больше мне было не с кем разговаривать, да и не хотелось. Пролежал в джакузи больше часа, пока не надоело мотать новостную ленту и играть с разными режимами. Отодвинув стол, я тщательно вымылся, нацепил мягкий халат и в тапочках направился обратно в зал. Усилием воли прогнал желание сесть на диван перед телевизором и ни хрена не делать. Встал посреди комнаты и приступил к разминочному комплексу. Затекшие мышцы отвечали сильной болью, которую я привычным образом игнорировал. Тем более с каждой минуты становилось все легче. Разгоряченная кровь быстро потекла по телу, насыщая каждую клеточку живительным кислородом, и ко мне вернулись бодрость и энергия. Под конец в животе яростно заурчало. Организм вспомнил, что он 10 дней не получал твердой пищи и требовал немедленно заполнить желудок. Что-то мне не очень хотелось проверять на свежесть продукты в холодильнике. К тому же следовало напомнить миру о себе. Со вздохом, поменяв удобный халат и мягкие тапочки на строгий костюм, расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы придать образу немного пятничной неформальности, и решительным шагом вышел из номера. В последний момент вспомнил, что следовало бы высушить и расчесать волосы, но, в принципе, так даже лучше. Я же изображаю из себя простолюдина, внезапно дорвавшегося до больших денег. Такое поведение как раз отлично вписывалось в образ. Стоило мне выйти в коридор, как справа вскрикнула горничная. Женщина лет 50 всплеснула руками и поспешно прикрыла рот, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «А я думала, там никто не живет. Я вам сейчас все поменяю, а то вы на несвежем спите». Бормоча что-то на незнакомом мне языке и ловко уворачиваясь от моих вопросов, она убежала к лифту. Пожав плечами, я направился к лифту и по ключ-карте перенесся в ресторан под крышей. Сегодня здесь было гораздо больше народу, но запомнившая меня по прошлому посещению официантка с сияющей улыбкой провела к столику с табличкой «Зарезервировано». Он находился чуть в стороне от остальных, еще и был огорожен ширмами. Идеально. «Оформивший бронирование человек не будет недоволен? Я не люблю скандалы». «Не волнуйтесь, мы специально держим их для важных гостей. Вы же постоялец двойного люкса, так что никаких проблем». Она вручила мне меню в тяжелом кожаном переплете. «Желаете выбрать сами или посоветовать?» «Мне хочется горячего супа. И мяса. Много мяса с хлебом. И побыстрее. Сделаю все в лучшем виде». Ее пальцы порхали над экраном планшета, отправляя команды на кухню. «Что желаете выпить? Есть отличные ирландские виски. Водка из финляндского герцогства и томатного сока будет достаточно». Напиваться точно не входило в мои планы. Оранжевая купюра перекочевала в карман на переднике радостной девушки. «Спасибо!» «Хорошего вам вечера, господин!» Низко поклонилась она и упорхнула, оставив меня наедине с мыслями. Я, разумеется, не скучал. Быстро оценил собравшихся в зале. В основном китайцы и индийцы, местные бизнесмены и дворяне предпочитали есть в других местах. А нет, самая большая и шумная группа явно наши. Большинство мужчин старше 40 лет похожи друг на друга, как братья, с одинаково большими залысинами, животами и самомнением. Ну и костюмы не первой свежести, явно из одного и того же магазина. Среди них выделялась молчаливая парочка бородатых мужиков в обычной одежде, видимо, заключали какую-то сделку. Один из пузанов попытался шлепнуть мою официантку по заднице. Девушка ловко уклонилась, но тут второй схватил ее за юбку и потянул на себя, из-за чего она с криком споткнулась и уронила поднос, на котором, между прочим, был мой суп. Я с некоторым сожалением проводил взглядом полную кислых щей тарелку, разлетевшуюся на кучу мелких осколков, и молча встал со своего места. «Господин, тысячи извинений! Тысячи извинений!» Передо мной почти сразу возник перепуганный менеджер. «У него хорошее чутье на неприятности. Но вот решение он принимает не очень. Мы сейчас же принесем вам новую порцию. Все за счет заведения. А Лин мы немедленно уволим». «За что?» — приподнял я бровь и громко поинтересовался на весь зал. «Она же не виновата, что этот мужчина схватил ее за юбку. Если кого и выгонять, то его». «Ты что, охренел, парнишка?» Активный пузан позабыл о сжавшейся официантке и с противным скрипом отодвинул свой стул, направляясь ко мне. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Разумеется. Ты хам, который вымещает свои комплексы на тех, кто не может тебе ответить. Я бы предложил сразиться с кем-то из твоей весовой категории, но мне придется долго жрать, чтобы мы сравнялись». «Да я на самого Губанова работаю. И раз я тебя не знаю, ты точно не из нашей категории». Он попытался харкнуть мне на костюм, да не доплюнул. Мне даже уворачиваться не пришлось. «Парни, вынесите мусор!» Парочка телохранителей мордоворотов за соседним столом молча переглянулась. Один из них показался мне смутно знакомым, но я не видел их лиц из-за тусклого освещения и темных очков. «Павел Дмитриевич, так это тот самый, который новый завод открыл?» — несмело высказался один из них. «Мне плевать, кто он! Выполняйте свою работу! За что я вам вообще плачу, бездельникам?» «Господа, прошу не доводить до конфликта. Наш отель принадлежит самому...» Менеджер поздновато вспомнил о своих обязанностях. Видать, территорию держал не слишком сильный дворянин, раз его не стали слушать. Парочка амбалов двинулась на меня с какими-то обреченными лицами. Я до последнего момента стоял на месте, ловко уйдя в сторону и отправив их на землю. Несколько секунд, и вот они лежат и скулят от боли с вывернутыми руками. «Точно! Правый ко мне на базу приходил. Хотел денег». Я наклонился к нему и отчетливо произнес. «В следующий раз буду ломать. Свободны». Затем резко выпрямился и подошел к отшатнувшемуся пухляшу. «Чтобы я тебя здесь больше не видел. Если ко мне есть какие-то вопросы, пусть твой босс обсудит их со мной лично, а не посылает шестерок. А теперь не порть мне вид». Пухляши сочли за лучшее не связываться со мной. Один вроде собирался взяться за пистолет, но его схватили за руку и потащили к лифту. Пьяная драка — это одно, а стрельба — совсем другое. Как минимум грозила разборками с дворянином, которому принадлежал отель. Я же спокойно вернулся на свое место и улыбнулся чуть дрожащей официантке. «Вы не могли бы поспешить? Я жутко голоден». «Разумеется, господин». Лин поклонилась мне гораздо ниже, чем в прошлый раз. «Я сейчас же все принесу». «И я оплачу счет тех двоих. Пусть ни о чем не переживают». Бородатые мужчины остались сидеть, обмениваясь тоскливыми взглядами. Полагаю, ломящийся от закусок стол был им не по карману. Услышав, что им не нужно платить, они долго благодарили меня, ну, я и пригласил их присоединиться. Братья Тореновы были простолюдинами и владели какой-то лесопилкой на севере от Хабаровска. Сегодня должна была состояться ее продажа, поскольку их бизнес загибался. Я посоветовал как следует все обдумать и обратиться к Магарычу. Вдруг он сможет им помочь. Хорошо поев и пообщавшись о всяких мелочах, я вернулся в номер ближе к полуночи. Пока меня не было, горничная успела поменять белье на чистое, металлические обручи лежали на столе. Завтра с ними разберусь. А пока спать. Отключился мгновенно, едва голова коснулась свежей подушки.